Может, пожиратели просто вернулись и истребили эти семьи под ноль вместе с жильем, предположил кто-то. Нет, по данным министерства они все еще живы, видимо, просто ушли в подполье. Еще что-нибудь. Говорят, в каждом сражении на стороне серых участвует маг в черной кольчуге, который колдует невербально, а все лучи заклятий у него одного цвета. Есть предположение, кто это может быть. Ни малейших, все они скрывают лица. Трусы, прохрипел кто-то. Похоже на страшилку для противников, отметил лорд Поттер. Еще что-то. На нападение реагируют уж очень быстро. Можно предположить, что в рядах пожирателей есть их шпион. Муди, узнай все, что сможешь, про мага в черной кольчуге. Слухи, байки, что угодно о его способностях и возможной личности. Загляни в лютный, они наверняка что-то знают, дал указание Дамблдор. Аврор кивнул. Нужно связаться с серыми и предложить им присоединиться к ордену, воскликнул Пруэт. Полностью согласен, поддержал его брат. Гул голосов выразил свое одобрение. В этом есть смысл, они сражаются хоть и не за нас, но с общим врагом. Дария, ты можешь попробовать через сестру выйти на их командира, то есть серого кардинала. Ну, мы точно не знаем, кто их возглавляет, давай предположим, что так называется их лидер, улыбнулся директор. Дария потерла переносицу. Я попробую, но гарантировать ничего не могу. Что с учениками? Заговорила молчавшая до этого момента леди Боунс. Они будут готовы. Гарольд Блэк, наш недавний выпускник со Слизерина, предложил вести новый курс «Продвинутая боевая магия и основы ее применения», и думаю, он сможет их подготовить. Ученики, посещавшие его дуэльный клуб, показали весьма высокие результаты. Что с министром? Спросила женщина. До сих пор не верит в реальность угрозы и делает ставку на дементоров, хочет увеличить их число вокруг Азкабана и назначить их охранять окрестности Хогвартса. Мордридов идиот, прошептала женщина. В конце лета Гарри пришло письмо от Дамблдора. Тот согласился на его условия, и теперь Гарри стал преподавателем новой дисциплины. Согласно его учебному расписанию, у него был заполнен занятиями весь понедельник, первая половина дня вторника и пятницы, а также каждого второго четверга. Сидеть за преподавательским столом было довольно непривычно, но весьма занимательно. Как оказалось, с него просматривается весь большой зал, и как бы студенты ни думали, что преподаватели не видят, чем те занимаются за столами своих факультетов, скрыть от их взора получалось мало что. Поначалу ученики не воспринимали Гарри серьезно в качестве преподавателя. Сказывалось то, что сам Гарри всего пару месяцев назад и сам был учеником, и это было необходимо исправлять. Новый преподаватель заявил, что поставит превосходно и освободит на весь год от своих занятий любого, кто одолеет его в спарринге, именно спарринге, а не просто магической дуэли. Поначалу ученики восприняли эту новость с энтузиазмом, но после поражения 10-го претендента желающих не осталось. Упор на занятиях был исключительно на практику, проверять горы макулатуры избранный не хотел. Гарри выделили апартаменты неподалеку от подземелий, в случае чего он мог вернуться в гостиную Змеек и навести там порядок. В его комнатах был камин, подключенный к сети, так что по окончанию занятий он сразу отправлялся к жене. Место нового главы Слизерина занял Северус Принц сразу после того, как одолел Хиггса в дуэли и избил кулаками Силвина. Дальше сопротивления не возникло. Новообретенного молодого лорда поддержали сторонники Гарри, которые еще не выпустились, и факультет вел прежнюю политику. Изначально планировалось, чтобы место короля занял Регулус. Он бы смог руководить факультетом 2 года, а не один, как Северус, но парень не столь решителен и возвышать чистокровного в нынешних реалиях не стоит. А вот показать, что факультет чистокровных снобов снова возглавил полукровка благодаря своим талантам, идея неплохая. Учебные деньки пошли один за другим, вокруг чувствовалось напряжение, ученики Гриффиндора вербовали товарищей в орден. Шато Делакур, 9 ноября 1976 года. Аполлин пила чай, сидя в спальне, что ныне делила с мужем и дочерью. Малышка Флёр родилась абсолютно здоровой девочкой с небольшим пушком светлых волос на голове. Глазки малышки были голубыми, очевидно, внешностью она пойдет в мать и бабушку по этой линии, все же кровь Вейл оказалась слишком сильна. Ныне малышка спала у себя в кроватке после кормления. Родители Шарля поначалу морщили от ребенка носики и разочарованно смотрели на женщину, что не смогла родить для их сына наследника, но позже присмотревшись и обнаружив в ребенке черты сына, таки смягчились. У девочки был небольшой носик, как у всех представителей дома Делакур, и толстенькие ляжки прямо как у Шарля в детстве, разрез глаз также принадлежал Шарлю. А Паулин уже было собралась готовиться ко сну, но ее прервал тихий стук в дверь. «Госпожа!» Перепуганно обратилась одна из служанок, что работали в особняке. Французские маги тоже пользовались домовиками, но с годами традиция использования человеческой прислуги, позаимствованная у магдловской аристократии, никуда не делась. Многие богатые и влиятельные семьи чистокровных магов нанимали себе прислугу из числа сквибов, таким образом никак не раскрывая секретность существования мира магов и давая возможность сквибам работать и жить в магическом мире. Среди многих из них подобная работа даже считалась престижной, по крайней мере, жалование у прислуги было приличным, особенно у доверенной. «Софи, что случилось?» – обратилась Аполлин к дрожащей служанке. «Госпожа Блэк, у нее отошли воды». Глаза ведьмы расширились. По прогнозам у них было еще несколько дней, но похоже, что малышка Арабелла решила иначе. Молодая госпожа спешно пошла к покоям, которые были выделены для гостей. В начале августа к ним с Шарлем обратился их друг Гарри с просьбой. Юный Блэк просил разрешить его жене погостить в шато до момента родов. Они поначалу восприняли это как шутку, пока не услышали объяснения. В Альбионе началась магическая война, и новый темный лорд решил изменить порядки сначала в Англии, а затем пойти дальше. Дом Блэк не согласен с таким положением вещей и не выражает ему поддержки, что ставит их под удар. Общественность про беременность Беллатрикс не знает, а положить ее на сохранение в Мунго нельзя. Гарри опасается рейда сторонников темного лорда на больницу с целью надавить на дом Блэк. Чита Делакур согласилась помочь и укрыть у себя женщину. В любом случае, у Аполлин будет компания, а кто поймет ее лучше, чем другая беременная женщина. В шато и без того дежурит семейный колдомедик дома Делакур, а колдомедик, нанятый домом Блэк, будет посещать ведьму регулярно и при необходимости явится почти моментально. Эти темные маги платят весьма щедро, и он за эти месяцы заработает больше, чем по обычной ставке за несколько лет. Самой Белли совсем не нравилась разлука с семьей и мужем, но с положением вещей она смирилась, уж больно сильно она переживала за дочь. Ситуацию смягчил Гарри, который регулярно проводил с женой все свободное от работы в Хогвартсе время. Правда, тут был и другой, корыстный мотив. Если пожиратели как-то узнают и решат напасть на шато, то вызовут этим международный скандал, и Франция, а возможно и другие страны МКМ будут вынуждены вмешаться. Защиту особняка людям в темных плащах без своего лорда не преодолеть, да и в случае чего серые плащи тут же придут на помощь. А вот министерство больше не сможет скрывать проблему. Первым, что услышала Аполлин, когда вошла в комнату Беллатрикс, было витиеватое ругательство. Женщина лежала на кровати, заваленной подушками. На коже проступил пот, шея и руки были очень напряжены, а сама Белла была бледнее обычного и ругалась, как магдловский сапожник. Рядом уже копошились оба колдомедика и перепуганная до смерти служанка. Как оказалось, стереотип о том, что благовоспитанные леди при родах и, возможно, при сексе ругаются, как моряки в портах, имеет место быть. Хотя весьма вероятно, она просто не могла подобрать приличных слов. «Я хочу видеть мужа, шлюхина ты дочь!» — кричала Белла на служанку, у которой дрожали коленки. Аполлин подошла к последней и, взяв за руку, произнесла: «Гостья немного не в себе. Иди, займись другими своими обязанностями, а я позабочусь об остальном», — так кивнула и выбежала из комнаты. «Где мой Мордридов муж?» — обратилась Белла к Аполлин. «Он скоро будет, главное дыши. Знаю, что тебя распирает изнутри, но ты должна справиться, ради Гарри и Арабеллы», — Блэк кивнула и начала успокаиваться. Пару часов спустя, Гарри бежал по коридорам шато к супруге, весь окровавленный и так и не снявший броню с плащом, даже шпагу он все еще крепко сжимал в руке. В голове Блэк проклинал всех пожирателей и их мордридового лорда за столь неудачный выбор времени для очередного нападения. Он узнал о новости как раз в момент окончания боя и сразу же направился к Беллс. Перед входной дверью в кресле сидел довольный Шарль. Он быстро набросил на друга несколько очищающих чар и аккуратно забрал у него из рук холодное оружие. «Все в порядке», — сказал он медленно. «Точно. Белла и малышка там, за дверью, их жизням ничего не угрожает. Доктор сказал, что ты можешь войти, но только ты и ненадолго. Спасибо, Шарль, спасибо. Гарри обнял друга. Давай уже, иди к жене. Она тут такое говорила, что я даже успел записать пару фраз. Улыбнулся Делакур, но Гарри его уже не слушал. Он спешно открыл дверь и вошел внутрь. Его жена лежала на кровати и кормила их дочь грудью, вся счастливая и румяная, что довольно необычно для недавно родившей женщины, но, видимо, и рожают маги немного иначе. Белла напевала дочери незатейливую песенку, а увидев мужа, улыбнулась ему во весь рот. Девочка родилась абсолютно здоровой, с черным пушком на голове. Вес 3600 грамм, рост 52 сантиметра, последний чуть выше нормы. Ростом Арабелла пойдет в маму. У нас получилось, любимый. Да, только и смог сказать Гарри. Возьмешь дочь на руки. Я боюсь, она такая кроха. Все будет хорошо, вот, вот так, Белла показала, как правильно держать дочь, предварительно заставив мужа снять броню. Теперь, согласно традиции, отец должен дать имя и представить дочь в семье, но с последним можно и подождать. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Арабелла Капелла Блэк, произнес Гарри. Девочка посмотрела на него, будто бы поняла и улыбнулась, сверкнув изумрудными глазами. Визингамот, первое заседание 1977 года. И последний вопрос на сегодня. Визингамот предоставляет слово исполняющему обязанности лорда Блэка, мистеру Гарольду Блэку, объявил судья так, чтобы его услышали все в зале. Гарри встал со своего места и пошел в центр зала. Леди Вальбурга осталась стоять за его креслом как регент. Орион не мог исполнять свои обязанности по болезни, на самом же деле во время одного из последних сражений Долохов практически полностью отсек Ориону кисть левой заклятием, благо, ему вовремя помогли и остановили кровь, но он все равно был ныне недееспособен. Для двух других серых плащей тот бой закончился долгим препровождением на больничной койке, еще для одного – смертью. На то, чтобы вылечить руку, уйдет около двух, а то и трех месяцев. А рисковать Регулусом, отправляя его на заседание, Блэки не хотят. Господин министр, уважаемые лорды, насколько мы знаем, сторонники Темного Лорда начали откровенный террор против маглорожденных и маглов, и я хочу ходатайствовать об увеличении полномочий Департамента магического законодательства и отдела магического правопорядка для противостояния угрозе. Я протестую, воскликнул лорд Яксли. Визингамот не давал слова представителю дома Яксли. Заговорил министр. «Позвольте мне закончить и выразить суть претензий», Гарри подождал, пока зал угомонится, и когда все замолчали, он продолжил. «На дома семей магов и даже на магловские деревни регулярно проводятся рейды. Я протестую. У вас нет никаких доказательств этому», вновь закричал лорд Яксли. «Ваши заявления, лорд Блэк, возмутительны. Ой, простите, исполняющий обязанности лорда Блэк», ухмыльнулся Яксли, намеренно принизив перед заседанием статус Гарри. «Что вас не устраивает?» — обратился к Яксли министр. «Под теми черными одеждами может скрываться кто угодно, в том числе и мистер Блэк вместе с его окружением. Мы не можем обвинять сторонников Темного Лорда в терроризме без доказательств. И что же предлагаете?» — изогнул бровь Гарри. «Предлагаю создать специально уполномоченную комиссию, которая выявит степень правдивости ваших обвинений, мистер Блэк. «Поддерживаю!» – прокричал лорд Макниер, его поддержал гул голосов темных. «Малфой, Паркинсон, Хиггс, Мальсибер и все остальные!» «Что ж», – вздохнул министр, – «тогда нам нужно проголосовать за состав комиссии, чтобы она была максимально беспристрастной. Прошу каждую фракцию подать списки потенциальных претендентов, на следующем заседании мы проголосуем за состав комиссии. На этом объявляю сегодняшнее заседание ЗАКа». Гарри был в ярости. Это жалкое сборище человечишек, именующее себя магами, ведет себя как стадо баранов и играет в бюрократию в то время, когда гибнут и становятся калеками его соратники и невинные волшебники, а дети остаются сиротами. Наверняка и состав комиссии будет подкуплен, будто бы она вообще могла бы что-либо выяснить. Значит, придется поступить более радикально и воспользоваться запасным планом. Гарри поднес кончик палочку к горлу и, усилив голос, прокричал. «Довольно, мистер Блэк, вы должны уважать суд, и раз я сказал, что заседание ЗАК, заткнитесь, министр», — холодно сказал Гарри, его глаза стали изумрудными, министр опешил от такой наглости, а лорды замолчали, ожидая развязки. Я хочу положить конец посягательствам этого психа на власть в Англии. Я не желаю терпеть гибель магов, пока вы разглагольствуете на бесконечных заседаниях. И чего же вы хотите? Засмеялся лорд Яксли. Если нынешний министр недееспособен и некомпетентен, то правительство должен возглавить другой человек, пусть и временно. Тишина в зале стала практически осязаемой. Предлагаю вынести вотум недоверия министру Гарольду Минчуму. Зал взорвался криками в поддержку заявления, а министр тяжело рухнул в собственное кресло от шока. Теперь его карьере пришел конец. Изначально планировалось увеличить полномочия нужных структур просто при помощи голосования, не поднимая особой шумихи, но некомпетентность министра и неспособность принимать нужные решения привели к другому исходу. Спустя следующие 20 минут после голосования Визингамот провозгласил вотум недоверия и отправил министра в отставку. Был назначен человек, временно исполняющий его обязанности, а власть необходимых структур усилена. Голосов серых со светлыми, а также домов, шантажируемых Малфоем-младшим, было вполне достаточно. Гарри помнил, как эффективно Барти Крауч-старший боролся с пожирателями, дав ему больше власти еще раньше, можно добиться весьма многого. Сын его теперь не скомпрометирует, так как теперь не состоит в пожирателях, да и самому Краучу можно доверять всецело. Как оказалось, он тоже близкий родственник. Его родителями были Каспер Крауч и через Крауч, в девичестве Блэк. Выходит, Барти-младший приходится Гарри, каким-то, вроде бы шестиюродным дядей. С его подачи примут закон, что упростит привлечение к ответственности, процедуру следствия и вынесение решений о назначаемых наказаниях. Мужчина откроет настоящую охоту на сторонников Волан-де-Морта. На террор будут отвечать террором, на жестокость, еще большей жестокостью. У Авроров будет больше полномочий и те станут чаще убивать, чем арестовывать. Разрешат применять непростительные заклятия против пожирателей, а для отправки в Азкабан будет достаточно личного указания Крауча. Нужно только указать тех, в отношении кого лучше ограничиться допросами и периодическими обысками, лишаться агентов в стане темного лорда чревато негативными последствиями. Правда, младшие темные этому не обрадуются. В течение всей первой половины учебного года недалеко от Принцкастла Росгрейтон, новый магический городок. Туда серые селили представителей семей Альянса, которые подвергались нападениям и не могли защититься, даже имея собственный мэнор. Перемещать из одного места в другое целые дома никакого труда для магов не составило, так что городок быстро наполнился маглорожденными и их родственниками маглами, несколькими мелкими чистокровными семьями и представителями джентри. Внешний защитный контур Принцкастла был весьма обширный и позволял накрыть не только сам замок, а еще и городок неподалеку, скрывая его от посторонних глаз целым набором различных чар, включая Фиделиус, да и о месте расположения самого замка знали всего два человека, Эйлин и Северус. Чтобы отвлечься от окружающих событий, маги принялись обустраивать городок и обеспечивать его всем необходимым. Рядом разместилась река, так что проблем с водой не было. На другом берегу была уже магловская деревушка, где можно закупить продукты. Нужно было как-то решить проблему с электричеством, а поскольку магия и технология слабо совместимы, то для магловских родственников был выделен отдельный квартал, куда проведут электричество. Как именно, пока непонятно, но планы Гарри строил поистине грандиозные. Хаксмит, середина декабря 1977 года. К глубокому сожалению Гарри, этот субботний день он должен был провести в Хогвартсе и заниматься бумажной работой, которую, увы, не удалось сбросить на кого-либо еще. Воссоединение с супругой откладывалось, по крайней мере интимное. Белли врачи только недавно позволили возобновить сексуальную жизнь и оба супруга не могли дождаться своего свидания в Хаксмиде. Ближе ко второй половине дня Гарри закончил с бумагами окончательно и поспешил в магическую деревушку. Вечером ему еще обязательно присутствовать на педсовете, но имеющееся свободное время можно потратить на то, чтобы наконец снова стать с супругой единым целым. Время без секса чита Блэков перенесла весьма трудно. Гарри открыл дверь гостиницы, внутри его уже ждала супруга. Белла набросилась на Гарри, как только увидела. Наконец они смогут удовлетворить свою похоть. Пару часов спустя, единственные звуки, которые были слышны в комнате, звуки шлепков и стоны Беллатрикс. Гарри задал быстрый темп. С ним они успеют достигнуть кульминации еще пару раз перед тем, как ему нужно будет вернуться в Хогвартс. Дверь неожиданно распахнулась, в комнату вбежал паникующий Регулус. Настолько паникующий, что никак не отреагировал ни на голых кузенов, ни на убийственный взгляд Беллатрикс. «Гарри, у меня проблемы», — было первым, что он сказал. Белла в это время куталась в простыню. «И что же случилось?» — поинтересовался Гарри, начав одеваться, и выругался про себя. «Идиот, запирающий ведь надо было наложить. Момент определенно был испорчен. Я порвал Рейвенклову». Белла фыркнула, а Гарри хихикнул. «Рек, если ты не знаешь, то это и должно произойти, если ты лишаешь девушку невинности», — шутливо проговорил Гарри. «Мордрит, Гарри, не надо считать меня полным идиотом. Я знаю об этом. Ты ворвался в нашу комнату в такой пикантный момент, и мне не стоит с чьи». Но увидев взгляд младшего Блэка, Гарри едва не поперхнулся и решил не шутить. «Так в чем проблема? Я сделал это дважды. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого». Глава 42. С самого раннего детства Рейвен и Катрия Хоуп были очень близки, девочки были буквально неразлучны и все делали вместе. Видеть их отдельно друг от друга для членов семьи было довольно непривычно. Пусть девочки и обладали весьма разными характерами, но это не мешало легкой на подъем и активной Рейвен уживаться с тихой и даже меланхоличной Катрией. Сестры дополняли друг друга. Так, при помощи сестры Рейвен могла усидеть на месте и выполнять скучную монотонную работу, а Катрия могла набраться смелости для разного рода активности и вылезти из своей скорлупы. Одной из их любимых детских забав было притворяться другой сестрой. Девочки быстро поняли, что даже родители различают их с трудом, уж слишком одинаковыми они были, вплоть до чуть заломленного левого ушка. Со временем благодаря своей детской забаве каждая из девушек достигла абсолюта в маскировке под другую сестру и могла копировать повадки и характер вплоть до мелочей. В Хогвартсе их можно было отличить только по цвету галстука и значка на мантии, так как они попали на разные факультеты. Рейвен отправилась на Рейвенкла, а Катрия – на Хаффлпафф. Девушки довольно тяжело перенесли расставание, пусть и очень часто встречались на занятиях, а все свободное от учебы время проводили вместе. Катрия пусть и довольно неплохо устроилась на самом дружном из факультетов, но никто из новых подруг не мог заменить ей сестру. Рейвен же в свою очередь не смогла найти на факультете индивидуалистов, никого, кого могла бы назвать другом, максимум знакомых, а с каждым учебным годом становилось только хуже. Без детской непосредственности и активности воронята быстро забывали друг о друге и погружались в учебный процесс, общаясь чаще всего на тему учебы. В первое время Катрия чувствовала себя некомфортно и не могла влиться в учебный процесс без сестры, что всегда шла напролом и тащила за собой своего близнеца. На занятиях по зельеварению Катрия отметила доброго и тихого черноволосого мальчика со Слизерина. Он был старателен в учебе и, видимо, не имел близких друзей. Даже родной старший брат его игнорировал. В нем Катрия нашла родственную душу. Регулус помогал ей на сложных предметах, что у них совпадали по расписанию и с которыми она не справлялась в одиночку. Она смогла наконец влиться в учебный процесс. Блэк, как оказалось, самый младший из представителей известного семейства, был мил, обходителен и вежлив, несмотря на более богатую родословную и высокий статус в обществе. Когда наконец его помощь уже не требовалась, он отдалился от Катрии, не заметив, что стал важен для девушки. Возможно, факультет намекнул ему, что общение с недостаточно чистокровной необходимо прекратить, но точной причины Хоуп так и не узнала. Шли годы, мальчик рос, как и сестры Хоуп. Но так как девочки взрослеют раньше, то уже на втором курсе Катрия поняла, что безнадежно влюблена в тихого и красивого слизеринца. Но присущая скромность и робость не позволяют сделать первый шаг для сближения. Оставалось лишь наблюдать издалека и надеяться на то, что Регулус обратит таки на нее внимание. Рейвен спрашивала сестру о ее более меланхоличном, чем обычно, настроении, но та не говорила ничего конкретного, поэтому старшая из сестер решила выяснить все сама. Наверное, со стороны было бы забавно, Катрия следит за Регулусом, за Катрией следит уже Рейвен. Вскоре Катрия во всем призналась близнецу, и теперь сестры вдвоем старались привлечь внимание парня, но своим вниманием лишь вгоняли того в краску. Рейвен, как и подобает хорошей сестре, решила помочь младшенькой сойтись с парнем, в чем достигла успеха только на четвертом курсе. Активной Рейвин не составило особого труда попасть на уроки танцев, что проводила Беллатрикс Блэк для своих друзей перед свадебным приемом у Малфеев. А после того, как захвативший власть на змеином факультете Гарри Блэк сообщил, что его кузен слишком стесняется сделать первый шаг, Рейвенклавка сама пригласила парня на свидание, ведь Рейвен не страдает от излишней гордыни и ради счастья сестры пойдет и не на такое. Свидание в Хаксмиде ей понравилось, а разведка прошла весьма успешно, так что на следующий пошла Катрия, зная, что и как делать и чего можно ожидать. Рейвен была первопроходцем, а ее сестра наконец заполучила желанное. Гуляли они по очереди, уже не придерживаясь характера только одной из сестер, скорее что-то смешанное. Рейвен и сама не заметила, как влюбилась, а Катрия вместо того, чтобы кричать и возмущаться, согласилась делить Регулуса с сестрой. Не обошлось и без конфузов. Регулус набрался смелости и поцеловал Рейвен, та ответила, в итоге они занимались этим увлекательным занятием почти час. Но вот Катрия не умела целоваться от слова совсем и им грозило либо раскрытие, либо Регулус должен был остаться в личном пользовании у Рейвен, поэтому Катрии пришлось учиться целоваться на сестре. Впрочем, даже в обществе магов трудно найти девушку, что не целовала другую девушку или же не училась с ней целоваться. Сестры Хоуп не были писаными красавицами, особенно на фоне Лили, Беллатрикс и Пандоры, которая таки расцвела к своему седьмому курсу, но и непривлекательными их назвать было нельзя. Обе девушки были среднего роста, с прямыми каштановыми волосами средней длины и голубыми глазами. Черты лица были аристократическими с примесью чего-то экзотического для Англии, это и выделяло их на фоне других чистокровных. Вероятно, у кого-то из родителей были родственники с Востока. Фигуру сестры тщательно прятали под школьными мантиями, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Родители были только рады начатым отношениям, и всех подробностей они, разумеется, не знали. Мало кто захочет упустить хоть малейшую возможность породниться с Блэками. Но самый большой конфуз случился этой зимой. Катрия в один из дней была чрезвычайно смелой и отдала Регулусу свой первый раз. Рейвен вопрос первой близости не уточняла, так как полагала, что первой у Блэка наверняка будет именно она, и разделила с ним постель на следующий день. «Поздравляю, кузен», было первым, что он услыхал от Беллатрикс, когда она таки отсмеялась. Гарри в это время со смехом катался по полу. «С чем? Ты исполнил влажную мечту многих парней. И какую же? У тебя был секс с близняшками?» «Нет, это еще не считается», — ответил Гарри, подымаясь с пола и все еще смеясь. «Почему это?» Он был не с обеими сразу. Гарри подошел к кузену и стал выталкивать его из комнаты. «Дерзай, Рек!» — послышалось из-за закрывшейся двери. Регулус только недоуменно открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Спустя пару минут Гарри, уже полностью одетый, вышел из комнаты, Белла все еще одевалась. «Так что мне делать-то?» «Зависит от того, насколько твои намерения по отношению к обеим твоим девушкам серьезны». «Они достаточно серьезны, Гарри», — ответил Регулус. «Ох, отрезала бы тебе мать твои намерения и конфуза бы не случилось. Ладно, тебе как минимум следует с ними поговорить и прояснить ситуацию в некоторых вопросах. И каких же? Как будут выглядеть ваши отношения дальше и чем они закончатся?» Вставила Белла, которая уже закончила одеваться и тоже вышла из комнаты. «А жениться на обеих ты не сможешь. Закон на сохранение древних магических семей». Начал было Регулус. «Мог бы это позволить, будь ты последним живым Блэком, но это не так», — закончил за него Гарри. Блэки направились на выход из гостиницы. «И какие варианты? Вероятно, одна из них будет иметь статус любовницы или наложницы, а бастардов всегда можно признать. Это при условии, что ты останешься с обеими. Мы даже не знаем, заинтересованы ли они обе в тебе или это было прихотью одной из них. Так что говорить об этом пока рано. Что можно сделать? Я напишу дя». Гарри на миг осекся, отцу, он более компетентен в вопросах магической юриспруденции, может он что-то подскажет. Блэки вышли из гостиницы, на выходе их уже ждали сестры Хоуп. Девушки стояли, держась за руки, и переминались с ноги на ногу. Затем они подняли на Регулуса полный надежды взгляд. Гарри улыбнулся. Пользуясь славой мальчика, который выжил, он мог бы в свое время повторить достижение Регулуса, но уже с сестрами потел, но избранный тут же отбросил эту мысль, посмотрев на супругу. «Думаю, Вам есть о чем поговорить. Гарри подтолкнул кузена к девушкам. Любовный треугольник мог простоять в нерешительности хоть весь оставшийся день. Начало марта 1977 года, деревушка неподалеку от Белфаста. Событие, которое войдет в историю магической Англии как полуночная битва или битва английской терции. Этим вечером пожиратели смерти решили провести наиболее масштабный рейд из всех, которые они проводили за последние месяцы. В атаке на деревушку принимали участие почти сотня человек в черных одеждах и масках. Маглы убегали в тщетной надежде избежать смертельной угрозы, но мигом позже падали замертво, ловя спиной зеленые лучи непростительных. Домики пылали и дымились, всюду были слышны панические крики и вопли боли. Населенный пункт был самым крупным из тех, на которые совершались нападения. Вот здоровенный детина тащит за волосы плачущую девчушку лет 14, та плачет, вырывается и умоляет ее отпустить, но этим лишь вызывает хриплый смех у будущего насильника. Неожиданно рядом слышится звук хлопка и холодное «Сиктум Симпра». Усиленная яростью заклинание срывается с волшебной палочки и видимыми синими лезвиями разрывает силуэт на куски без единого шанса на выживание. Девушка открывает глаза и видит перед собой человека в темно-зеленой, почти черной кольчуге и такого же цвета плаще. Ее уже никуда не тащит, но от человека перед ней ощущается угроза еще сильнее, чем от уже мертвого преступника. Хлопок привлек не только ее внимание, но и еще трех других человек в черных одеждах. Те выдвинулись в сторону прибывшего. «Спрячься, если хочешь жить», — слышится голос от дымки из-под капюшона. «Негде, все дома пылают», — кричит она. Парень подходит ближе и закрывает ее, оставляя у себя за спиной серпенсортия. С палочки срывается гадюка и быстро заползает под мантию ближайшему противнику. Тот тщетно пытается ее сбросить и выходит из боя. Двое других атакуют заклятиями, но не слаженно. Их движения рваные и медлительные, в них не видно никакого боевого опыта, что весьма странно. Защититься от них не составит никакого труда, как и отбить лучи обратно, но лучше с этим не затягивать, пока в бой не вступили остальные. Гарри переходит на невербальное колдовство, нужно лишить соперников любого преимущества. Наконец один из противников ошибается и Блэк глубоко вспарывает ему горло при помощи сика, незачем тратить резерв на что-то посильнее. Противник падает и хватается за шею, пытаясь остановить кровотечение, но его уже ждет рандеву с вечной леди. Второй противник взбесился и начал наседать беспрерывными яростными атаками, не думая о защите, даже один раз метнул убивающее, от которого пришлось уклоняться. Этот словил проклятие гниющей крови с петрификусом, чтобы мучительно умереть в следующие полтора часа без возможности двигаться. Третий, в которого кинули гадюкой, наконец от нее избавился, опалив себе огненным заклятием ногу, но его триумф был недолгим. Простейшее заклинание, удаляющее из тела кости, попадает в его правую ногу, а пожиратель, не удержав равновесие, падает на землю. Еще одно сика по горлу, и уже на 4 пожирательских отребья меньше. Пожиратели и не думали о побеге, надеясь на численное преимущество, но когда они догадались, кто решил оказать им отпор, было уже слишком поздно. Своей главной цели Гарри достиг. Он без привлечения внимания врага получил плацдарм для атаки. С характерными хлопками за ним появились 2 десятка серых плащей, еще 20 были на подходе. Семья серых, что жила в деревне, тоже вышла из укрытия и, спешно надев плащи, присоединилась к отряду. В сумме их теперь было 26 вместе с самим Гарри. Гарри повел их к ближайшему дворику, он решил начать с окраины и двигаться к центру. Маглы тихо выходили из укрытия и следовали за ними. Новые незваные гости, им, судя по всему, не враги. В первом же дворике сидел человек в черном, присосавшись к бутылке виски, он настолько расслабился, что даже не заметил, как ему сломали шею одним сильнейшим и точным флиппинда. Трудно придумать позор сильнее, чем от смерти, вызванные изучаемым на первом курсе заклинанием. Блэк вел отряд от одного двора к другому, медленно зачищали деревню от пожирателей. Серые плащи действовали четко и слаженно, как единый организм. Диаметрально противоположная ситуация была у их противников, недооценив либо противников, либо обстановку, они слишком рано расслабились, поэтому погибали, не успевая ни достать палочки, ни повернуться в сторону соперников. Группа сделала 5-минутную передышку. Некоторых плащей из числа молодняка рвало от первого убийства, неважно, увиденного или совершенного. «Те четверо, они у тебя не первые», — тихо спросил лорд Гринграссу Гарви. «Нет, я уже убивал людей, причем в весьма раннем возрасте. Сколько тебе было?» «Первое осознанное убийство, в 11 лет. О, Мерлин, я защищался. Но это так, мелочи. Выдвигаемся». И отряд двинулся дальше. В одном из дворов им попытались оказать сопротивление, но объединенное щитовой от первого десятка и шквал заклятий от второго быстро покончили с противниками. В доме, что разместился в этом дворе, пожиратели вообще дрались друг с другом, не поделив то ли магдловское столовое серебро, то ли дочку хозяина дома. С ними тоже покончили быстро. Один из серых плащей уже собирался добить последнего из пожирателей, что были в доме, но его схватила за руку молодая магдла, что была в доме, одежда на ней была изорвана, по бедру стекала тонкая струйка крови. Девушка перевела взгляд на безоружного, парализованного пожирателя, затем на серого плаща, а ее глаза горели решимостью и жаждой мести. Когда серый плащ вложил ей в ладонь кинжал и вышел наружу, из покинутого дома послышалось хлюпанье от ударов холодного оружия в плоть. За отрядом шло уже больше 40 магдлов. Продвижение замедлилось, но тактика убивать врага без генерального сражения работала на ура. В конце концов гражданских оставили в одном из зачищенных домов, наспех наложив на него ряд чар. Гарри не мог отделаться от мысли, что все было слишком просто и подозрительно. Враги ведут себя не как потомственные аристократы, а как сброд. Из мысли его вырвал усиленный сонорусом крик с другой части деревни. «Именем британского министерства, сдавайтесь и останетесь живы!» «О, тяжелая кавалерия!» — фыркнула доселе молчавшая Беллатрикс. Все плащи до этого момента молчали при передвижении и пользовались невербальными. Каждый надеялся подольше сохранить инкогнито и тактическое преимущество. «Идиоты!» — прохрипел Гарви, поражаясь глупости Авроров. «Но делать нечего. Нужно было истребить как можно больше противников, пока те не сбежали. На счету отряда уже было 30 трупов. Хлопок и на место прибыл 20 серых плащей. Придерживаться низкой численности отряда для сохранения скрытности уже не имело смысла, а разделяться по разным направлениям слишком опасно. В центре поселения Авроры вели бой с пожирателями, тоже довольно эффективно, но не без потери со своей стороны. Серые ударили заклятиями с противоположной стороны, оставшись в укрытии, но только сейчас все заметили, что на стороне сторонников темного лорда было 3 великана. «Лорд Гринграсс, на вас тот, что слева», — скомандовал Гарви. Аристократ кивнул и двинулся в ту сторону с 5 плащами. «Беллс, твой по центру». Гарви повел соратников в атаку на пожирателей, зажимая тех в клещи. Те поняли, что сдают позиции и поспешили отпарировать прочь, но успели не все. Белла и еще пара серых плащей с аврорами кидали в великана инкарцера, пока тот наконец не свалился обездвиженным, затем перешли на второго. Лорд Гринграсс с сыновьями били своего великана по сухожилиям и артериям заклятием рабского кнута. Оказывается, оно эффективно не только против троллей и людей, и в результате тот истек кровью, когда ему, изнуренному, вскрыли горло. «Опустите палочки», — скомандовал Крауч-старший Аврором, когда те собрались атаковать серых. «Они нам не враги», — Гарри кивнул. «Они уже собрались отпарировать прочь, но не смогли. Над поселением возник противоаппарационный барьер, которого не было всего миг назад. Гарри посетила страшная догадка. «Снимите с них маски», — скомандовал он. Один, второй, десятый, двадцатый, тридцатый осмотренный пожиратель и ни одного знакомого лица. Совсем. Все лица грязные, грубые, со следами болезней, кривыми зубами, реже с переломанными носами или отсутствием одного из ушей или носа, на некоторых лицах оспины. «Это не пожиратели, а сброд из лютного в их одежде», — констатировал он. «Зачем?» — спросил кто-то. «Нас загнали в ловушку. Над деревней барьер»,